Разбитые бутылки мне опять напоминают, что я больше никогда так сильно не буду пить. Пусть сегодня будет весело и громко, и никто из нас не вспомнит о печали. Ведь когда-то даже мелкие девчонки почему-то очень быстро вырастают. Мам, перезвоняю. Больше не тот ребенок из прошлого. Мы стали такими взрослыми. Смотри, как мы можем громко кричать тосты о том, как сильно мы очень хотим стать взрослыми. Но летать и быть вечно в космосе, дружить и любить безо всяких причин. Девочки становятся большими, взросленькие мальчики немного поспешили. Все они хотели себе хаты и машины. Если бы они знали, то чего они лишились. И сейчас в моей голове только вечеринки. Девочка, брюнеточка, высокие ботинки. Всем нам очень хочется вторую половинку. Но пока любовь я вижу только на картинках. Больше не тот ребенок из прошлого. Мы стали такими взрослыми. Смотри, как мы можем громко кричать тосты о том, как сильно мы очень хотим стать взрослыми. Но летать и быть вечно в космосе, дружить и любить безо всяких причин. Больше не тот ребенок из прошлого. Мы стали такими взрослыми. Смотри, как мы можем громко кричать тосты о том, как сильно мы очень хотим стать взрослыми. Но летать и быть вечно в космосе, дружить и любить безо всяких причин.